Глава 7. Я перегибаюсь через леера и смотрю на неспокойное море. Действие целебного чая хватает примерно на полчаса. А потом опять начинает тошнить. Просто чудесно, по циклу, извергать чай наружу и снова пить. После нападения морского змея остаток путешествия проходит на грани усталости и легкой истерики. У всех, кроме Рафаэля. Как я поняла, он никогда не устает и не испытывает эмоций. Несколько часов назад мы высадили беглецов у высоких белых скал на юге Англии. Но, похоже, путешествие будет тянуться бесконечно. Все дальше и дальше. На поврежденном клипере мы всю ночь ползли вдоль южного побережья со скоростью улитки. Если я хоть что-то понимаю в географии, мы огибаем Корнуолл. Полуостров и одновременно графство на юго-западе Великобритании. Над головой с криками кружат чайки. Вытираю трясущейся рукой губы и смотрю на горизонт. Первые лучи рассвета окрашивают небо. Над Корнуоллом поднимается огненный солнечный контур. Наконец мы направляемся к суше, к устью реки, покрытому туманом. Я продрогла до костей. Даже сейчас, через несколько часов после нападения монстра, мое платье до сих пор сырое, к тому же порванное в нескольких местах, и все в пятнах змеиной крови, а в предплечье застряла деревянная заноза. Рафаэль направляет судно в реку. По обе стороны от нас возвышаются шаткие деревянные причалы. На одном из них на столбе висит пустая железная клетка. Я удивленно смотрю на нее. Мы что, попали в прошлое? Зловещая металлическая конструкция похожа на те, в которых когда-то вешали пиратов. Тана протягивает еще одну чашку чая. «Почти приплыли, дорогая. В Камелот?» Она кивает. «Когда-то он был частью Корнуолла, пока туда не вторгся король Уэссекса. И тогда правители Камелота использовали магию, чтобы спрятать его. Говорят, это сделал сам Мерлин, защитивший Камелот из своего дуба. Ходят слухи, что он не умер. По коже у меня бегут мурашки. Река сужается. По берегам с обеих сторон теснятся каменные и деревянные строения. Над ними висит окрашенный розоватым утренним светом легкий туман. Газовые фонари придают ему охреной оттенок. Здесь и правда кажется, что мы перенеслись в прошлое. «Почему никто не знает о Камелоте?» — отчего-то шепотом спрашиваю я. «Это тайное место», — Тана улыбается. «Поэтому оно идеально подходит для шпионов. Корабли могут заходить сюда только с разрешения». Она вздыхает. «Знаешь, на этой реке водятся призраки. Я их чувствую. В давние времена фейри отрубали людям головы и бросали в реку. И теперь я слышу, как шепчутся их души. Меня бьет дрожь. Ох, я и сама почти слышу их шепот. Не знала, что фейри когда-то жили рядом с людьми». Тана слабо улыбается. «О да, одно время они уживались друг с другом». Она наклоняет ухо к воде, словно к чему-то прислушиваясь, и пожимает плечами. Они назвали башню в честь древнего королевства фейри Авалона. Опять задумчиво улыбается. Кое-где в Камелоте еще можно отыскать дороги и храмы, построенные давным-давно королем Пендрагоном. Утер Пендрагон, легендарный король бритов, отец короля Артура. При нем вокруг города возвели стены высотой в сотни футов. Тебя порадует, что несколько веков назад мы перестали вывешивать отрубленные головы на городских воротах. По крайней мере, почти наверняка перестали. Я откашливаюсь. Рада это слышать. Тана уже второй раз упоминает об отрубленных головах. История нашей академии началась, когда римляне захватили Британию. Скоро сама все узнаешь. Мы проплываем мимо каменных зданий, уходящих ввысь, в утреннее небо. Ветер обдувает меня. Я делаю еще глоток теплого чая и смотрю, как мы медленно приближаемся к Белому мосту. Сердце трепещет. Уцелевшая мачта и высокая труба точно столкнутся с мостом. Пока такая мысль ерзает у меня в голове, мост с лязгом расходится посередине. Его половины поднимаются в небо, освобождая проход для судна. Миновав мост, мы направляемся дальше на восток, где река разливается, превращаясь в зеркальное озеро. Вдалеке на берегу высится замок. У меня перехватывает дыхание, когда я смотрю на него. Камелот. Золотистые каменные башни скрываются в клочьях тумана. Часть замка вдается в озеро, тоже окутанное туманом. «Башня Авалона, старейший замок Камелота», — шепчет Тана, указывая направо. Во времена Артура Авалон захватили фейри во главе со злобной королевой Морганой. Сейчас она мертва, повержена Пендрагоном. 1500 лет Авалон был укрыт озерным туманом, и никто не мог его найти. А Мерлин тоже фейри? О да, фейри были союзниками людей, но потом все изменилось. Я поворачиваюсь снова взглянуть на Камелот, и у меня отвисает челюсть. Тана сказала, что замок называется Башня Авалона, но это целый город над рекой, с воротами, башенками и шпилями, соединенными высокими стенами. Камни поросли таким густым мхом, что стены словно сливаются с окружающим миром. Туман рассеивается. Рассветные солнечные лучи окрашивают золотистый камень розовым. Судно скользит по узкому каналу к деревянному причалу. С главной палубы я слышу, как Рафаэль отдает команды экипажу. По одну сторону канала выстроились деревянные каркасные дома в стиле Тюдоров. По другую растут яблони. Сквозь туманную дымку я различаю, что происходит вокруг. Одни крепкие мужчины заняты погрузкой и разгрузкой, другие готовятся пришвартовать нас к причалу. В нос ударяет целый букет запахов. Специи, яблоки, пот рабочих. Наконец клипер пришвартован, и я прикрываю глаза, благодаря Бога за то, что мы на месте. В тумане спускаюсь по трапу следом за Таной. Даже здесь, на твердой земле, я до сих пор чувствую качку. Рафаэль в темном бушлате засовывает руки в карманы и, даже не взглянув на меня, ведет нас к каменной арке. Вивиан скользит рядом с ним. Но когда мы заходим в арку, она вдруг останавливается, преграждает мне дорогу и смотрит сверху вниз, склонив голову на бок. «Могу я взглянуть на твой паспорт?» «Зачем?» «Хочу посмотреть, что именно проверяют французские солдаты». Я достаю документ из кожаной сумки. В нескольких местах на нем остались водяные разводы, но прочесть можно. Протягиваю паспорт Вивиан. Она поворачивается и уходит. У нее за спиной разлетаются бумажные клочки. Обрывки моего паспорта. В панике я бросаюсь за ней. «Ты что творишь?» Она поворачивается, хватает меня за горло и прижимает к стене. «Не хочу видеть тебя здесь!» Цедит она сквозь стиснутые зубы. «Ты слабая, импульсивная, и угрожала донести на нас французским солдатам. Думаю, Рафаэль сделал неправильный выбор из-за твоего смазливого личика. Знаешь, как это бесит!» Я не отвечаю. Трудно это сделать, когда не можешь дышать. «К счастью для меня», — продолжает Вивиан, «ты вряд ли переживешь даже первые недели тренировок. Там жестоко и опасно. Пендрагоны быстро прикончат тебя. Ты умрешь раньше, чем успеешь нас предать. Она отпускает меня. Я хватаю ртом воздух, прижимая руки к сдавленному горлу. Если бы Вивиан знала, что Рафаэль считает меня идиоткой. Но что-то мне подсказывает. Оно и к лучшему. Пусть думает, что на моей стороне кто-то могущественный. «Если не хочешь видеть меня здесь, то какого черта порвала паспорт?» — хриплю я. Вивиан выгибает бровь. «Ты правда думаешь, что я позволю тебе сбежать? Теперь, когда ты можешь раскрыть наше местоположение, она по-прежнему преграждает мне путь. Ты не уйдешь. И если я получу хоть малейший намек на то, что ты собираешься выкинуть еще один трюк, например, пригрозишь донести на нас, тебе конец. Может, твой ужин окажется отравлен. Может, я перережу тебе горло во сне или просто разобью твою хорошенькую головку о камень. Поняла?» Вивиан стремительно уходит прочь по узким улочкам. «У меня нет желания следовать за ней, но нет и выбора. Почти все деньги остались в спа-отеле во Франции. У меня больше нет паспорта. Без помощи кого-то могущественного я застряла в Камелоте надолго. Я потираю шею, морщусь и догоняю остальных. Рафаэль, похоже, ничего не заметил. Он выглядит спокойным, ведя нас по извилистым мощеным улочкам. По обе стороны теснятся деревянные и кирпичные дома. Из труб вьются дымы. Вся в крови, лохмотьях, с перепачканной спиной, я похожа на одну из беглянок, которых только что спасла. Только здесь, в Камелоте, никто не обращает на меня внимания. Кто все эти люди? Вскоре аллея выходит на большую площадь. По булыжной мостовой мчатся конные экипажи. Это и есть место, где мне предстоит жить? Камелот? Не представляю, сколько я пробуду здесь и как выберусь. Маме будет меня очень не хватать. По крайней мере, ей будет не хватать приносимых мной денег и оплаты квартиры. Как она справится без меня? Наверное, пора ей жить самостоятельно. В любом случае, сейчас у меня нет выхода. Ни книжных магазинов, ни квартиры с одной спальней, которую мы делим с мамой, где она хлещет алкоголь. Нет худа без добра. По пологому склону холма мы спускаемся к замку, который высится над озером Авалон. Отсюда видно, что башня Авалона представляет собой огромное сооружение. Несколько зданий в центре, обнесенных двойными стенами. Рафаэль ведет нас к встроенной в стену сторожке у ворот. Он до сих пор не сказал мне ни слова. Как-никак мы признались друг другу во взаимной ненависти. У ворот выстроились в шеренгу стражники, в элегантных алых плащах, ярко выделяющихся на фоне камней и дубов. При виде Рафаэля солдаты молча расступаются, словно листья на озерной глади. Над арочным проемом на выветренном камне вырезаны слова «Авалон Тор». Наверное, на древнеанглийском. Этой резьбе явно больше 1000 лет. Тяжелая дубовая дверь со скрипом открывается, и я переступаю порог. По коже пробегает странная дрожь. Это место кажется таким значительным, древним и могущественным. Внутри двора на пологом холме возвышается главный замок из камня цвета слоновой кости со шпилями высотой в 4 этажа. От этого зрелища кружится голова, невольно всплывает в памяти детская песенка. «Башня Авалона, полуночный час, в вороньем гнезде голову спрячь». Странная колыбельная, явно не из тех, которые пела мама. Может быть, няня? Тана зевает и указывает на замок цвета слоновой кости. «Это башня Мерлина, центральная. Там кабинеты, столовая, тренировочные залы. На верхний этаж нам нельзя. Общежитие в других башнях». Вивиан поджидает меня у входа в башню Мерлина. Она все еще выглядит взбешенной. Рафаэль уже внутри. «Ты идешь?» «Извини», — Тана дотрагивается до моей руки. «Я жутко проголодалась. Встретимся через несколько минут за завтраком, ладно?» Тана срывается с места и бежит мимо Вивиан в башню. Я спешу за ней по лестнице. Вивиан распахивает дверь, и мы оказываемся в каменном зале. Свечи в канделябрах освещают каменные стены и сводчатый потолок. Рафаэль заглядывает в кабинет у самого входа, заваленный книгами и бумагами с горящим камином. За столом сидит светлобородый мужчина в темно-синем костюме. На шее что-то вроде серебряного ошейника с застежкой спереди. «Так», — он смотрит на Рафаэля поверх очков. «Кого вы привели, Рафаэль?» Его громкий голос разносится по коридору. «Этот человек мог бы сделать карьеру оперного певца». Отрадно, что все говорят по-английски, а не на фейри. Ведь мое произношение кошмарно. «Новенькая», — Рафаэль бросает на меня быстрый взгляд. «Будет работать с нами». Мужчина достает большое витое серебристое кольцо и протягивает Вивиан. Она надевает его на шею и благодарит. «Спасибо, пойду переоденусь». Я смотрю ей вслед. Мне тоже хочется принять ванну, переодеться, поспать часиков 10. Но я стою здесь, рядом с Рафаэлем. Поворачиваюсь к нему и вижу на нем такой же ошейник, только золотой. «Нашли беглецов?» — спрашивает бородатый. «Почти всех», — отвечает Рафаэль. «Но они сказали, что связной не ждал их». «Амон, хоть вы знаете, что произошло?» «Их связной Лея должна была...» «Она погибла», — говорит Амон. «Фейри схватили ее, и Алекс, и Рейна». Повисает долгое молчание. Потом Рафаэль шепчет. «Проклятье! Мы лишились трех членов экипажа из-за нападения морского змея». Он проводит рукой по волосам. «Значит, Фейри узнали о нашей операции по вывозу». «Невосполнимая утрата». Амон тяжело вздыхает. «Но хуже всего потеря Алекс. Теперь у нас всего один страж. Ми-13 не может работать только с одним». Рафаэль устремляет на меня взгляд своих бледных глаз. Свет факелов золотит его красивые черты. Вот тут она и вступает в игру. О, и опять эта нотка презрения. Как будто Рафаэль возмущен таким положением дел. Я машу Амону рукой и улыбаюсь. «Мия просто была в отпуске во Франции», — продолжает Рафаэль, словно меня здесь нет. «Она привела к нам беглецов, спрятав их под завесой. Оказывается, она страж, хотя и понятия об этом не имела. Даже не знала, что она полуфейри». Амон делает большие глаза. «Сам Бог послал тебя нам». Я ощущаю приступ головокружения и прислоняюсь к холодной каменной стене. «К вашим услугам?» «О, ради всего святого!» Амон морщится. «Принесите ей что-нибудь перекусить, пока она не упала в обморок прямо здесь». «Вы что, не берете в дорогу еду, Рафаэль?» Тот указывает в конец длинного коридора. «Можешь позавтракать. Пройди по коридору и поднимись по лестнице направо. А мне нужно расспросить Амона». Я удивленно вскидываю брови. «Мне разрешено бродить по шпионской академии одной? Просто пойти позавтракать?» 8 стражников видели, как ты вошла вместе со мной», — отвечает Рафаэль. «Один из них телепат. Если тебе здесь не место, ты была бы уже мертва».